Возвышение Меркурия. Книга 14. Глава И. Момент я смотрел в экран Дорфана, осмысливая информацию. Услышал, как просигналило устройство Оболенского, который так и замер с ним в руках, вчитываясь в пришедшие сообщения. Сейчас был день, так что на момент у меня возникло искушение связаться с Маховыми и отдать Георгию приказ ударить по Москве. Далеко не факт, что вернувшиеся патриции пережили бы подобную атаку. Вот Кремль, в котором укрывался Рюрикович, напротив, точно бы выдержал. Остановило понимание объема жертв среди обычных жителей. Нельзя вот так, миллионами, выкашивать ни в чем не повинных смертных. Решив, что сейчас мне нужна более детальная информация, я набрал контакт Дарьи. Спустя пару секунд послышался голос царевны. «Ты на связи?» «Отлично. Я уж думала, что отдыхаешь после победы над франками». Слова она, вроде, говорила скорее позитивные, но вот тембр голоса был напряженным, как нервы фавна, угодившего на праздничный вечер кентавров. Как именно князья вернулись? Что известно о силах, которыми теперь обладают? Дева отчетливо скрипнула зубами. «Да ничего не известно. Никто не понял, как они в Москве очутились». Даже Шуйский ничего не почувствовал, а силы у них много. Особой грани нашего родового дара хватило лишь на то, чтобы отбиться. У Алексея вышло прорваться, но остановить их или уничтожить он не смог. Сделав пометку в голове, я задал следующий вопрос. Они сами что-то заявляли? Может, связывались с прессой или выдвинули вам ультиматум? На этот раз в голове смертной послышалась скрипучая ярость. Ничего, ни малейшего слова о своих намерениях. Разгромили гарнизонный нашу гвардию, прикончили всех дворян, которые пытались выступить против них и вышли на улицы. А теперь мне сообщают, что княжеские отряды перемещаются от одной усадьбы к другой. Звонки на Дорфаны в Москву не проходят, работают лишь старинные артефакты связи или личные плетения. Оттого информации совсем крохи. Спали бездна их души. Почему именно сейчас, когда я еще не освоился с новой силой и не усилил пантеон? Укрепляйся в Петербурге. Займи самый защищенный дворец и не высовывайся оттуда. Не вздумай двигать войска на Москву, со штурмом они точно не справятся, а вот враг вашими солдатами воспользоваться вполне может. Та возмущенно выдохнула. Это наша земля, империя Рюриковичей. Как на нас станут смотреть, если я запрусь в крепости, как последняя трусиха? Я усмехнулся. Не знаю, как на тебя будут смотреть, но ты хотя бы сможешь увидеть эти взгляды. В противном случае... «Тебя не ждет ничего, кроме гибели». Царевна замолчала, а я надавил голосом. «Отправляйся в защищенный дворец, укрой прибывающие войска. Еще лучше, если они пока разместятся в родовых твердынях. Не стоит собирать всех в одном месте. Выйду на связь, когда буду в пути». Договорив, сбросил звонок и глянул на Оболенского. Тот с хмурым видом набивал что-то на Дорфане. Отправив сообщение, поднял взгляд на меня. «Все, Сашка скоро будет в Петербурге, займется охраной Дарьи, могу поспорить, мятежники скоро и туда доберутся». Я чуть качнул головой, не мятежники это, сиятельство, точно такие же предатели, как Деблуа, только с теми встретились прямо здесь, а этих зачем-то понадобилось забрать, теперь их вернули, готовых убивать во имя своей будущей власти и новых хозяев. Тот мрачно кивнул, что-то вроде этого я и имел в виду, на доли секунды замолчав, поинтересовался, как полетим, куда и на чем. Для Ратибора вопрос о том, лететь или нет, не стоял. Князь был уверен, что мы однозначно двинемся назад. Впрочем, я и сам понимал, что отправляться на выручку надо. Российская империя, та страна, где я оброс максимальным количеством связей. Там же находилась моя собственность, да и перспективы развития тоже присутствовали. А что до короткой памяти смертных и их недоверчивости, сколько себя помню, они всегда были такими. Предполагаю, такими же останутся и в будущем. Конечно, какая-то часть моего сознания шептала, что можно оставить Рюриковичей с проблемой наедине. Мол, раз они решили, что вправе угрожать римскому богу и поджидали меня с группой князей и отрядом гвардии, то пускай и с новыми врагами разбираются самостоятельно. А я могу явиться на пепелище, чтобы показать себя спасителем страны. Но это была лишь небольшая часть разума, та, что критично относилась к смертным и порой вылезала с напоминанием о том, что я вообще-то бог, а не какой-то сатир. И, возможно, пришла пора показать смертным, кто есть кто. Ее уже давно не было слышно, но выступление перед прессой и раскрытие собственной личности открыли для этого пласта сознания второе дыхание. Тем не менее, лететь точно было необходимо. Во-первых, я не был готов отдавать одну из крупных стран этого мира в руки захватчиков. Если они там закрепятся, то получат все необходимые ресурсы для дальнейшей экспансии. А новости о том, что князья принялись обходить московское дворянство, намекало на очень простую вещь. У них имелся инструмент вербовки новых воинов. Скорее всего, были и способы их усиления, которые превращали обычных одаренных в нечто куда более опасное. Ну а во-вторых, несмотря на все их недостатки, Дарья и Алексей все еще принадлежали к кругу смертных, которые были со мной связаны. Далеко не факт, что в итоге они станут богами или даже членами свиты кого-то из нас, но я вытащил обоих к вершине этого мира и ощущал определенную ответственность. Оболенский кашлянул, напоминая о своем вопросе, а во взгляде князя появилось легкое подозрение. Видимо, подумал, что я раздумываю, стоит ли вообще отправляться на помощь. Сначала в Петербург, там наберем добровольцев и двинемся на Москву. Брови Патриция приподнялись вверх. Добровольцев? Зачем? Мы, вроде, и сами неплохо справляемся. Я машинально посмотрел на Дарфан, который держал в руках. Не думаю, что в этот раз все будет настолько просто. Судя по выражению лица, кавалергард ждал продолжения, но его не последовало. По той простой причине, что я сам не знал, чего конкретно опасаюсь. Единственный факт, который указывал на потенциальную угрозу, прорыв Рюриковича. Сомневаюсь, что его отпустили специально. Нет никакой выгоды, чтобы сидеть в центре Москвы и выковыривать императора из древней крепости. Куда проще и эффективнее уничтожить его на месте или захватить в плен. Но этого князья сделать не смогли, не справились. При этом, у них была заимствованная сила, о которой упоминала Дарья. И если не вспоминать Алексея со старыми князьями, то всех остальных они благополучно разделали. Если сделать вполне обоснованное допущение, что их основной целью был захват всего мира, то схватка показывала текущую слабость экспедиционного отряда. Они не справились с тремя одаренными, что вышли за пределы ранга великого мастера, упустили добычу. Что будет, когда остальные поймут, с кем имеют дело, и к ним в гости явится полсотни похожих, да еще при поддержке сотен воинов, что лишь чуть слабее. Вывод, к которому приходил разум, противник должен усиливаться прямо здесь. Сложно сказать, каким именно способом, но, вполне вероятно, за счет пожирания человеческих душ. Снова связавшись с Прохором, приказал тому разворачиваться и ехать назад в аэропорт, а потом вместе со сукой отыскать для нас самолет. Разницы в скорости полета все равно почти не будет, а посадку мы будем выполнять на дружественной земле. Это здесь приземлиться, даже с учетом пологов невидимости, стало бы проблемой. В Петербурге нашему появлению никто не удивится. Не было никакого смысла использовать конструктов. Когда закончил разговор, сбоку послышался сонный голос Найхвы. Опять что-то случилось, кого нужно убить в этот раз? В дверном проеме уже стоял Гефер, из-за плеча которого выглядывала давишняя дева, чей взгляд был полон любопытства. Мысль еще не успела оформиться до конца, а в голове уже зазвучал тонкий голос Мьёльнира. Я ее проверял. СС слабая одаренная, без артефактов или необычных навыков. Никаких опасных мыслей. Внутренне усмехнувшись, я перевел взгляд на лицо океанской богини. Еще одни претенденты на владение этим миром. Придется возвращаться в Петербург. Та недовольно тряхнула гривой золотых волос. А можно их как-то отсюда всех убить? Мы ведь только начали отдыхать. На лице Оболенского появилась легкая улыбка. Патриций интерпретировал фразу про отдых на свой лад. Хотя, как знать, возможно, он прав. Отсюда никак. Сначала в Петербург, а оттуда в Москву. Дева грустно хмыкнула. Ну ладно, значит полетим. Развернувшись, двинулась обратно к выходу. По пути чуть склонилась, чтобы прихватить стоящий на столешнице пустой графин, и я сдержанно кашлянул. Когда Найхва обернулась, осторожно заметил: «Тебе бы одежду сменить, на что-то более длинное». Та приподняла брови, потом ойкнула. «Точно, у вас же так не принято». «Все, бегу». Промчавшись к выходу, устремилась наверх. А Ратибор с притворным сожалением покачал головой. «Все бы тебе, сиятельство, дам плохому учить. Есть одна простая истина: если женщина желает раздеваться, не стоит ее останавливать и обучать одеваться. Вернуться к прежним позициям будет не так просто». Заметив выражение моего лица, сразу же выставил перед собой раскрытые ладони. «Молчу, молчу. Скажи тогда лучше, Что сейчас делать? Я быстро глянул в сторону выхода. Импровизированное собрание варварской знати уже закончилось, франки обсудили основные вопросы с новым правителем и разъехались. По крайней мере, их основная часть. А вытянутый громадный лимузин, на котором мы прибыли сюда из Версаля, так и стоял на подъездной дороге. Едем в аэропорт. К моменту, когда окажемся там, Прохор отыщет самолет, а дальше все по плану. Патриций утвердительно склонил голову. Веселость из глаз ушла, а сам он задал еще один вопрос. А ежели к тому моменту они уже и Кремль возьмут, и его величество убьют, может, ты с остальными в Петербург, а я сразу в Москву? Желание вновь пробудило опасения по поводу двойной лояльности Патриция. С одной стороны, он носил на своем разуме божественную печать с моей силой, а с другой, был связан древней клятвой Рюриковичем, которую не мог нарушить. Вернее, при большом желании, мог. Он успешно сражался с членом императорского рода и даже желал убить его, прекрасно понимая, что умрет из-за действия клятвы, даже не дождавшись таинственного патриарха, которым пугали все российское дворянство. Нет, Ратибор, все вместе и в Петербург, разделяться мы не станем. В глазах мелькнула легкая печаль, к которой примешивалась обеспокоенность. Но спорить князь не стал. Через какой-то десяток минут мы уже были в машине, которая мчалась в сторону аэропорта. Место за рулем занял сам Оболенский, а в пути пришла новость от Прохора. Самолет арендован и готов к вылету. Новости о происходящем в Российской империи разлетались быстро, а франки, видимо, решили, что мешать Меркурию вернуться, чтобы урегулировать ситуацию, будет очевидной глупостью. К тому же, уверен, солидная их часть рассчитывала, что я где-то там и сложу голову. А даже если нет, возможно, втянусь в долгоиграющий конфликт, при котором мне будет не до них. Впрочем, это они зря. Отряд морских охотников числом в 22 бойца уже приземлился в Париже и добрался до Версаля. Командовал им один из ветеранов, а инструкции были просты: охранять, никого не пускать и не выпускать, если нападут враги, уничтожить. И естественно, немедленно сообщать о любых значимых событиях. Так что королевский дворец франков точно останется за мной, а всей иной собственностью займутся свитские ульяны. Ты извини, сиятельство, но я все никак в толк не возьму, как ты собрался тех добровольцев использовать. Ну кто там отыщется? Мастера, окольничьи, их размажут одним ударом. Посмотрев на Оболенского, я покачал головой. Зависит от того, насколько они будут готовы к столкновению с подобным врагом. Может статься так, что противник окажется удивлен. Помимо информации о технике, что позволяло перемещаться между мирами, и образов, касающихся противника, кольца сета содержали иные комплексы плетений, с которыми я успел ознакомиться. Да и Мьёльнир тоже их просмотрел, не так много было комбинаций, чтобы это заняло много времени. Поэтому, сейчас я вполне неплохо представлял себе, каким образом можно превратить обычных смертных в силу, с которой будут вынуждены считаться даже такие враги, как воины одного из божественных домов, которых успели серьезно усилить. К тому же, в Петербург должен был прибыть сам Билли, прихватив с собой большую часть отряда. Патриций глянул на меня в зеркало заднего вида и предпочел промолчать. А вот сидящая сбоку Нейхва, которая переоделась в светлый брючный костюм, потянулась и вдруг положила голову мне на плечо. Ну почему им надо было появиться именно сейчас? Когда приедем, я их всех в пыль сотру, заморожу и перемелю. Гифер, неожиданно для меня, усмехнулся. Я же вспомнил про два осколка искры, которые остались в океане и с досадой вздохнул. Забрать их теперь точно не выйдет. По крайней мере, не в ближайшее время. Золотоволосая подняла голову и посмотрела на меня с вопросом в глазах. Что-то еще случилось? Повернувшись, я сделал едва заметное отрицательное движение. Вспомнил про два осколка искры, что остались в океане. Та потребовала деталей, а получив их, разом взбодрилась и радостно захлопала в ладони. Так это же отлично. Я достану их для тебя. Поймав удивленный взгляд, пожала плечами. Ты же не забыл, что я богиня океана? Что может быть проще, чем отыскать два пылающих сгустка знакомой божественной силы? Это же элементарно. Как скоро выяснилось, не так уж и элементарно. Нейхва несколько раз кряду пыталась до них дотянуться, но каждая ее попытка заканчивалась провалом. Тем не менее, от желания помочь дева отказываться не стала. Вместо этого заявила, что попробует еще раз, после того, как мы окажемся в самолете. Надо сказать, у нее действительно вышло. Спустя десяток минут полета, Нейхва с довольной улыбкой сообщила, что оба осколка подняты с океанского дна и сейчас летят к нам. Должны оказаться в Петербурге, приблизительно в одно время с нашим воздушным судном. Всю дорогу я занимался тем, что планировал и собирал информацию. Переписывался с Кристиной и Дарьей. Изучал те немногие сведения о вражеской силе, что у нас имелись. Было бы намного проще, обладая Алексей возможностью передать сообщение. Но все, что у него было, древние артефакты связи, которыми Рюриковичи пользовались задолго до появления Дарфанов. Что интересно, если в самом начале он смог связаться с сестрой, пусть даже две трети слов и терялись в процессе разговора, то потом прекратил работать и этот вариант. Связь с императором исчезла полностью. Княжичи Мстиславские уже были в столице и требовали немедленного похода на Москву, чтобы покарать мятежников, залив их кровью улицы провинциального города и освободить отца. Шуйские, которых представляли Олег с Василиной, были не так категоричны. Понимали, что раз сибирский князь не смог вырваться самостоятельно, значит враг серьезен и его стоит опасаться. Потому они спокойно ждали моего прибытия. Сама Дарья порывалась выступить на помощь брату, но пока успешно сдерживалась, оставаясь в своем дворце, чья защита сейчас была выведена на максимум. Прохор, который встретил нас в аэропорту, спокойно выслушал информацию о вторжении, кажется, даже не впечатлившись ею. Тем не менее, всю дорогу просидел, уставившись в спинку кресла перед собой и о чем-то раздумывая. Похоже, изучение корабля Нейма открыло для бога посмертия новые горизонты, которые тот пытался осмыслить. Или его настолько ошарашила новость о множестве душ, что дожидались его внутри созданного мной участка свернутого пространства. Короткий доклад о результатах исследования они со сукой предоставили сразу же. Интересных техник, которые управляют осколками свернутого пространства, было обнаружено немало. Плюс они разобрались, каким образом можно запустить это судно. А еще нашли способ взаимодействия с той самой пустотой, что заполняло пространство между мирами. Правда, экспериментировать без моей поддержки не решились. Когда мы уже оказались в небе над Петербургом, на Дарфан обрушился вал сообщений, рассылки газет, послания от Кристины, Дарьи и даже Бильского. Все спешили сообщить одну и ту же новость. В Москве обнаружился великий князь Даниил, который сам явился к репортерам и заявил, что объявляет себя новым императором России, а старого планирует в самом ближайшем времени уничтожить. Одновременно он обратился к остальным членам императорского рода, призвав тех перейти на его сторону и вместе работать над созданием новой, великой страны. Когда я вернулся в общую ленту, на устройство пришло еще одно послание, тоже от белокудрой валькирии, но уже совсем с иным содержанием. Князь Засекин здесь, он прорвался через защиту дворца и движется к моим покоям. На случай, если я проиграю, знай, что ты идиот, а сейчас я пойду и вырву ноги этой обнаглевшей дворняге. Глава 2. Первая мысль, которая проскочила в голове, чтобы настолько быстро добраться из Москвы в Петербург, было необходимо лететь почти с такой же скоростью, что и мы. Вторая, Дарью, скорее всего, вот-вот убьют. Предатели прекрасно знали предел силы Рюриковичей. Засекин не появился бы, не будь уверен в своей победе. Да и Рэрэрэконицу надо спасти. Рык сандала еще не затих в голове, а я уже поднимался со своего места. Поймав на себе сразу 5 вопросительных взглядов, озвучил команду. Вы летите до аэропорта, потом сразу во дворец. Будьте внимательны и осторожны. У всех 5 в глазах засветилось отчетливое желание поинтересоваться, что собираюсь делать я сам. Но такой возможности не представилось. Через секунду сандал подхватил меня когтями, сразу же переводя в призрачное состояние и вынес за пределы самолета. Нестись по воздуху в виде фактического призрака было непривычно. Пусть дракон и проделывал подобные фокусы раньше, но не настолько часто, чтобы подобные полеты стали нормой. Зато это полностью снимало вопрос с моей доставкой по адресу назначения. Спутник домчал до нужного места буквально за какие-то секунды. Погашенный внешний барьер, разбросанные тела гвардейцев, искаженный энергетический фон и полыхающая внутри дворца сила, которую было хорошо заметно издалека. Щиты отсутствовали, так что притормаживать около входа дракон не стал. Вместо этого устремился внутрь, проносясь прямо через стены и перекрытия. Для него подобный способ путешествия был обыденностью, а вот у меня перед глазами все мелькало с настолько безумной скоростью, что абстрагирование требовало немалых усилий. Пролетев сквозь очередную стену, мы наконец оказались в зале, где кипел бой. Сандал отпустил меня практически сразу, не потому что так было запланировано, а по той причине, что у спутника едва вышло удержать в призрачном состоянии самого себя. Слишком высокой оказалась плотность силы, которая сейчас наполняла помещение. Стоило признать, это не удивляло. Внутри помещения шла схватка с применением такой мощи, что не будь стены пропитаны энергией, все строение давно бы обернулось грудой обломков. В воздухе крутились десятки посмертных образов Рюриковичей, вызванных Дарьей. Каждый почти непрерывно атаковал, пространство вибрировало от выплескиваемой силы, осыпались каменной крошкой стены и постепенно истачивались колонны. Сама царевна не только использовала особую грань своего дара, но и обрушивала на врага обычные удары, вновь и вновь применяя плетение. Я мог оценить используемую мощь, под такой было бы сложно устоять даже молодому богу с новой искрой, не говоря уже об одаренных из числа смертных. Думаю, ударь Дарья всем этим по небольшой армии, и от той уже не осталось бы и следа. Тем не менее ее противник держался. Более того, он контратаковал, а механика, которую тот использовал, удивляла. Я видел нечто подобное у паразитов, что были способны прицепиться к дриаде, сатиру или фавну, питаясь энергией их каркаса и оставаясь незаметными. Но ни разу не слышал о применении чего-то такого в более серьезных масштабах, и тем более, не наблюдал использования в битве, похожей на эту. Князь Засекин не пытался отбить атаки Рюриковны голой силой, не выставлял щиты и барьеры на пути ее атак. Вместо этого он встречал каждый удар с раскрытыми объятиями, поглощая часть силы и распыляя все остальное. Самые убийственные техники превращались в обычную волну энергии, от которой было элементарно защититься, а атаки при помощи чистой мощи теряли структуру и форму. На моих глазах десяток мощных энергетических копий, которые наверняка бы доставили проблем даже Оболенскому или Шуйскому, расплылись облачками тумана. Ответная атака в исполнении Засекина тоже выглядела необычно, не сказать, что она была крайне мощной, но структурно отличалась от всего, что я видел ранее. Сначала князь пускал волну энергии, которая развеивала щиты, проделывая с ними то же самое, что с атакующими техниками царевны и ее призраков. Потом шла ударная механика, следом за которой еще одна, развеивающая все, волна странной силы, и вновь боевое плетение. Последние были не самыми сильными, но прикрыться от них было сложно, а в случае с призраками, губительнее всего оказывались самые первые волны, которые нарушали их целостность и заставляли осыпаться сформированные внутри каркасов ядра. Я потянулся божественной силой, пробиваясь через царящий в зале хаос, и, к своему удивлению, достиг успеха. Энергия искры добралась до Патриция, подсветив его каркас. Правда, уже через секунду контакт разорвался, а в мою сторону ринулась такая же волна силы, как та, что незадолго до того ударила по Дарье. Полагаться на кольчугу было нельзя, потому я выставил дополнительный барьер в нескольких метрах перед собой. Не прогадал, его моментально размыло в клочья, а кольчуга приняла на себя удар набора энергетических лезвий. Те тоже были не совсем обычными, но доспех их все же выдержал. Вот для того, чтобы остановить следующую комбинацию, мне пришлось немедленно ставить еще пару внешних барьеров. Они поглотили обе растворяющие волны. Как только те пропали из виду, я, не жалея, зачерпнул божественной силой и, закрутив ее мощным вихрем, отправил в противника. Изощряться в плане убойности техник нужды не было, Засекин успешно разрушал их структуру, лишая смысла любые ухищрения. На самом деле, атака при помощи чистой мощи тоже была обречена на провал, это было очевидным. Но ее смысл был не в том, чтобы нанести Патрицию какой-то урон. Основной задачей было прикрыть Мьёльнира, который слетел с моей правой руки и, рухнув на каменные плиты пола, тонким слоем распластался сверху, после чего и вовсе впитался в родственный себе материал. То ли так сработал прирост его уровня силы, то ли открылись новые возможности за счет приобретенной мощи теней. Как бы там ни было, прием был выполнен успешно, спутник оказался на нужной позиции. Сандал рухнул сверху, пытаясь добраться до Засекина в своем призрачном облике. Видимо, решил задействовать старый проверенный способ уничтожения смертных путем изъятия у них мозга. Но клубящаяся вокруг фигуры Патриция сила неожиданно обхватила его и принялась растворять структуру. Настолько быстро, что дракон стрелой взмыл под потолок, оставляя за собой тающие лохмотья призрачной энергии, яростно рыча от боли. Мьёльнир едва ощущался, живой камень замаскировался так, что даже я сам его едва чувствовал, а канал связи между нами превратился в настолько тонкую нить, что уловить ее было практически невозможно. Дарья, в изорванном и пропитанном кровью черном мундире, невесело усмехнулась, увидев, как запущенный мной вихрь бессильно оседает на пол. Я же попытался отвлечь противника. Причина его неведомых способностей уже была понятна, зря он позволил дотянуться до своего каркаса в самом начале. Тем не менее, Мьёльниру требовалось время, чтобы подобраться к врагу и во всем разобраться. Что тебе пообещали? Власть над этим миром, после его захвата, Засекин быстро глянул на меня, но предпочел ничего не отвечать, вместо этого снова ударил своими комбинациями. На этот раз сразу тремя, по мне, Дарье и двум десяткам призраков. В целом, сопротивляться было несложно, достаточно выставить несколько щитов к ряду и на этом все. Основная проблема была в том, что рано или поздно ресурсы исчерпаются у любого. Тогда как Засекин, которого подпитывала каждая направленная на него атака, способен сражаться едва ли не вечно. Кто они? С кем вы заключили сделку? Тебе вообще сказали, что тут уже орудуют конкуренты? Или ты по глупости своей решил, что новые хозяева единственные, кто претендует на этот мир? Мне показалось, или в глазах князя блеснул легкий интерес. Впрочем, отвечать он все равно не стал. Вместо этого ударил вновь, заставляя нас уходить в защиту. Ты же не надеешься, что твои фокусы помогут одолеть римского бога? Это уже было чистой импровизацией. И, как ни странно, сработало. Патриций на мгновение замер, а потом недоверчиво посмотрел на меня. Бога? Голос одного из лидеров триумвирата звучал глухо, но определенные нотки интереса так все равно слышались. Именно. Одного из старших богов Парнаса. И я так тебе скажу, независимо от того, что вам всем пообещали, это ложь. В итоге вы станете рабами. Точно так же, как и все остальные. Против моего ожидания, смертный не оскорбился и даже не начал возражать. Вместо этого зло и даже чуть торжествующе оскалился. Ты не поверишь, но те, кто заключил с нами договор, тоже боги. Только вот ты им и в подметки не годишься. Ответить я ему не успел. Зал заполнил гневный голос Дарьи. Их обещания стоили предательства. Ты один из князей Российской империи. Тот, кто давал обязательство защищать наши земли и сражаться за них. А что вместо этого? Воюешь против нас. Смертный бросил взгляд на царевну и с довольной усмешкой качнул головой. Я как раз делаю именно то, что обещал. Защищаю свои земли. Иначе клятва уже давно бы сработала. Заметив искреннее удивление, проступившее на лице Рюриковны, заливисто расхохотался. Грядет конец всем старым традициям. Не будет больше тут вашей власти. Я бы предложил тебе присягнуть на верность новым устоям, но ты ведь откажешься. Да и показательный пример нам не помешает, чтобы остальные монархи были посговорчивее. Стоило смертным заполучить могущество, которое, как им казалось, даровало неуязвимости и являлось абсолютным оружием, как они сразу становились словоохотливыми, за крайне редким исключением. Странная черта, которую я никогда не понимал. Тем не менее, этим стоило воспользоваться. Так что я задал еще один вопрос. А потом, ты ведь все равно будешь ручным псом на коротком поводке. Какой смысл проливать реки крови, если вся добыча достанется не тебе, а хозяевам? Повернувшись, тот пристально посмотрел на меня. В конце концов скривил губы в подобии ухмылки. Лучше быть ручным боевым псом, что держит в страхе все стаи дворняжек, чем скулящей дворовой собакой, которая шарахается от собственной тени. На этом моменте Дарья не выдержала, ударила вновь, в полную мощь. Окутались силой призраки предков, забурлила энергия в каркасе самой царевны, а через мгновение на Засекина обрушился шквал атак. Думаю, она понимала, что результата это не принесет, но не смогла совладать с эмоциями. Либо отталкивалась от простой идеи, что выйти отсюда, не закончив бой, все равно не получится. А значит, оставалось только сражаться. С практической точки зрения этот ход не имел никакого смысла. Но зато он открыл дорогу Мьёльниру, который все это время находился прямо под ногами противника, осторожно изучая его каркас. Если быть еще более точным, концентрировался на артефактах, которые были встроены в его тело. Именно они и стали причиной, по которой у Засекина появились текущие возможности. Конечно, неизвестные поработали и над каркасом князя, но по сути, они лишь переориентировали его на работу с другим форматом энергии. А вот артефакты, которые сейчас крепились к скелету смертного, позволяли ему выполнять все те фокусы, которые я наблюдал. Они подсветились только в первый раз, когда я дотянулся до него божественной силой. Если бы не это, я бы, скорее всего, так до сих пор и гадал, в чем заключается источник его мощи. Но этого хватило, живой камень увидел цель и понял, что нужно делать. А оказавшись буквально растворенным среди каменных плит под ногами князя, смог дотянуться до его энергетической структуры. Да, то были чужие изделия, выполненные с использованием неизвестной механики и оказывающие весьма странный эффект. Тем не менее, они все же оставались артефактами, с которыми спутник отлично умел работать. Никакого сигнала о готовности он подавать не стал, связывающая нас нить сейчас была настолько микроскопической, что не смогла бы провести даже простейшую эмоцию. Единственное, на что хватало ее пропускной способности, смутное ощущение разума Мьёльнира. Так что понял я все лишь в тот момент, когда в каркас противника хлынула та самая серая и полупрозрачная сила, которую до того использовал глава Деблуа. Причем, в отличие от всех предыдущих атак, это не завязло в облаке энергии, которая клубилась около князя и не растворилась. Вместо этого ворвалась в его энергетическую структуру и моментально устремилась к точкам, которые обозначали те самые артефакты, что оказались интегрированы в каркас врага. Что интересно, Патриция изначально даже не заметил атаки, осознал лишь после того, как не удалась очередная комбинация, которой он собирался по нам ударить, но сделать уже ничего не успел. Уровень его защиты стремительно просел, а потом теневая энергия принялась разъедать его артефакты. Царевна тоже заметила, что противник оказался ослабленный, и я почувствовал, как в ней закипела сила, готовая обрушиться на врага. Лучше взять его живым. Крик возымел действие, наносить удар Рюриковна не стала, но и получить ценного пленника у нас не вышло. Стоило артефактам окончательно обратиться в пыль, как его каркас буквально развалился на части. Такое я тоже видел впервые, чтобы вся энергетическая структура одномоментно стала бесформенной массой. Более того, душа смертного оказалась накрепко спаяна с каркасом, что привело к вполне закономерному результату. От Засекина осталась только пустая оболочка, которая медленно оседала на пол. Довольно пискнувший Мьёльнир устремился обратно и через секунду уже обвился браслетом вокруг моего правого запястья. А спустя несколько мгновений растворились призраки Рюриковичей. Дарья поняла, что явившийся враг окончательно и бесповоротно мертв. Сама дева, недолго постояв на месте, повернула голову, уткнувшись в меня взглядом, а потом медленно двинулась в мою сторону. Окровавленный мундир, истощенный каркас, тусклые ядра, бой дался царевне нелегко. «Ты извини, что мы в тот раз решили вот так подкараулить тебя в аэропорту. Глупое было решение». Я кивнул. «Согласен, глупое. Особенно, если вспомнить, сколько раз я спасал жизни Рюриковичей». Смертная прикусила губу и отвела взгляд в сторону, а вот Сандал чуть недовольно рыкнул, как будто признавая право драконицы на сомнение и логичность ее тогдашнего поступка. Спустя секунду, глаза Рюриковны снова смотрели на меня. «Сейчас нам нужна помощь. Снова. Можешь просить все, что угодно». Судя по оттенкам, которые на момент продемонстрировал ее разум, с точки зрения девы, у этой формулировки могли быть самые разные версии. В иных обстоятельствах это могло бы меня развеселить. Но сейчас, когда в относительной близости находились неизвестные силы противника, мне было вовсе не до смеха. «Скоро сюда прибудут остальные. Тогда и определимся, как именно быть дальше. Кто мне понадобится в любом случае, так это добровольцы. Люди, готовые сражаться за империю, без гарантии их выживания». Дарья покосилась на труп Засекина и вздохнула. «Таких получится собрать немного. Но если пообещать выжившим дворянство, то среди солдат кто-то точно отыщется». Я уже открыл рот, чтобы ответить, когда разум внезапно заполнился рыком Сандала. В этот раз спутник вовсе не возмущался из-за Рюриковны и не пытался обратиться ко мне. Скорее, звучало, как агрессия, направленная на какой-то невидимый мне объект. Секунда, и на сознание навалилось ощущение невиданной мощи, что стремилось раздавить мой разум. Источник находился где-то наверху, но отправить Сандала на разведку не выходило, такое впечатление, что тот попросту меня не слышал. А потом громыхнул голос, такой, от которого, казалось, сотрясло весь Петербург. «Кровь Вьерна, наконец-то, глава 3. Сверху лился такой поток силы, как будто в небе появилась разом добрая сотня копий Юпитера, решивших обрушить свою ауру на землю. Я вывел кольчугу на максимум, но даже так ее пробивала чужая мощь. Вот Дарья, как ни странно, чувствовала себя относительно нормально, хотя ее защита была намного слабее. Сандал наконец вышел из своего наполовину безумного состояния и стрелой взмыл вверх, почти сразу же выбравшись за пределы дворца и дав мне картинку, которая заставила буквально остолбенеть, на момент обратиться в такой же каменный столб, которым становились смертные после контакта с Горгоной, потому что я ожидал увидеть всякое, но точно не такое. Гигантский дракон, чей размах крыльев составлял сотни метров, а длина тела, навскидку, была не меньше километра, пышущей силой, с полыхающими золотыми глазами и давящей аурой. Это была мощь, выходившая за пределы всего, что я раньше видел. Даже представить такое в мыслях было тяжело. А как с ним СС сражаться? Голос Мьёльнира был полон напряжения, и я отлично понимал спутника. Хотя бы по той причине, что сам не знал, как справиться с подобным противником. Тут даже самое мощное плетение окажется бессильным. Разве что бросить в бой живой камень, чтобы тот проник внутрь драконьего тела и добрался до мозга. Идея была бы неплохой, не имейся вокруг его тела мощной защиты, через которую тот не пройдет. Если быть честным, я сомневался, что в этом мире вообще есть некто, способный ее пробить. Дарья изумленно смотрела в потолок, как будто рассчитывая, что он сейчас станет прозрачным и позволит ей рассмотреть происходящее. А наверху снова громыхнул голос. «Я желаю говорить с кровью Вьерна. Покажитесь». В голове сразу же всплыли слова представителя дворца Ренса о драконьей стае, с которой тем пришлось повозиться. Впрочем, тот утверждал, что крылатых созданий в итоге загнали куда-то на окраину скопления, но вполне мог лгать, либо этот дракон не был с ними связан. Где-то на заднем фоне мелькнула мысль о бесполезности всех наших трепыханий. Если стаи, дома и дворцы сражаются на подобном уровне мощи, то все потуги лишены смысла. Даже заставив поверить в себя каждого человека этого мира, я не обрету и десятой части силы создания, которая висела в небе. И это еще оптимистичная оценка. Кто это? Я чувствую что-то странное, как будто говорит некто, связанный с нашим родом. Но, скорее всего, Дарья ощущала родство из-за того, что в ней самой имелась драконья кровь. С другой стороны, могло статься и так, что это родич их предка. Как знать? Встряхнувшись, я вырвал сознание из цепких лап шока и посмотрел на деву. Там дракон, огромный, сильный и, судя по всему, древний. Думаю, стоит подняться и поговорить с ним. Во взгляде царевны появилось изумление. Дракон, древний, здесь, но как? Я бы сказал, что он открыл портал, но выплесков силы за последнее время не ощущалось. Хотя, в том хаосе, что творился вокруг, было немудрено их не заметить. Потом надо будет уточнить у остальных, ощутили они что-то или нет. Конечно, если мы переживем эту встречу, думаю, пришел точно таким же путем, что и все остальные. Где сейчас Инна с отцом? Смертная удивленно моргнула, секунду подумала, в укрытии. Как в Москве объявились князья, я отправила их в надежное место. Если мы с Алексеем погибнем, Инна последняя, кто обладает полноценным даром? Я кивнул, продолжая наблюдать за висящим в небе драконом при помощи сандала. Если судить по его ауре, то неожиданный гость уже начинал терять терпение. Последствия же его удара по городу было бы сложно переоценить. Уровень разрушений варьировался от кратера на пару километров глубиной до выжженное пепелище. Впрочем, я предполагал, что ему доступны оба варианта, вопрос лишь в том, сколько тот вложит силы в свою атаку. Идем на крышу, попробуем с ним побеседовать. Когда я двинулся в сторону коридора, дева машинально зашагала следом, но почти сразу покосилась на меня и озвучила очевидный вопрос. Если что, ты сможешь с ним справиться? Дернув уголками губ, я отрицательно качнул головой. Не думаю. Судя по силе, которую я чувствую, ему никто не сможет противостоять. В теории, шанс, конечно, имелся. Будь здесь десяток тысяч самых сильных одаренных этого мира и имейся у них возможность получить поддержку своих родовых алтарей, как минимум, крохотная вероятность победы появилась бы. Но сейчас со мной была только Дарья. Плюс, три божества и двое сильных смертных, которые как раз готовились покинуть аэропорт, когда в небе над столицей появился крылатый ящер. Слишком мало, чтобы справиться с подобным врагом. Да что там, скорее всего, у нас и банально сбежать бы не вышло. Разве что нити парки переплелись настолько причудливо, что абсолютно все обстоятельства сложились в нашу пользу. Что делать, если он прибыл убить нас? Или захочет подчинения? Насчет последнего я сомневался, Во-первых, дракон сходу заговорил про кровь Вьерна, а во-вторых, если вспомнить представителя дворца Ренса и посмотреть на Засекина, который служил неизвестному пока дому, то какими-то глобальными возможностями они не располагали. Значит, и драконы должны более или менее соответствовать им по своей силе. Пусть даже не этим смертным, а их хозяевам, но тем не менее, что подводило к простой мысли, этот визитер разительно отличался уровнем силы от своих собратьев. Сомневаюсь, что его стали бы использовать для атаки на рядовой мир, в котором нет ничего интересного. Да и в целом, чтобы отдавать приказы такой махине, нужно обладать еще большей силой, что в моей голове укладываться совсем не желало. Для начала поговорим и выясним, чего он хочет. Раз зовет потомков Вьерна, значит, желание все немедленно спалить у него отсутствует. А вот поговорить, напротив, хочет. Возможно, вы были просто указаны в завещании патриарха, а это курьер с наследством. Царевна глянула на меня, как на безумца. А когда до нее дошло, что это была шутка, криво усмехнулась. Ну да, наследство. 5 драгоценных чешуек и тонна золота. В голове сразу же раздался тихий рык сандала. Да и рэрэрэрэканица не следует шутить о чешуйках. Я же лишь тихо вздохнул, подбираясь к лестнице, которая вела наверх. Прохор передал новое сообщение, они решили подняться в воздух, чтобы добраться до дворца и быстро оказаться на месте. Выбор тактики был так себе. Если говорить на чистоту, подобный шаг, скорее, подставлял их под удар, чем приносил какую-то пользу. О чем я немедленно сообщил Богу посмертия, приказав развернуть всех назад. На что он несколько смущенно ответил, что Оболенский уже умчался вперед, а Найхва отказывается его слушаться. Гефер же утверждает, что должен ее охранять и принес мне клятву на даре, потому никак не может вернуться в аэропорт. Звучало все это вполне логично, но спокойствие отнюдь не добавляло. Впрочем, мы уже выходили на крышу и мысли быстро переключились на совсем иное направление. Если смотреть собственными глазами, а не через спутника, то дракон казался еще более огромным. Настоящий колосс, который висел над городом, придавливая его своей силой. Вышедший из ступора сандал сделал круг по окрестностями, показывая мне реакцию смертных. Одни потеряли сознание, недвижно распластавшись на брусчатке, другие куда-то упорно ползли, третьи просто пытались оставаться в сознании, избегая любых движений. Не считая членов моей свиты и Найхвы, на ногах могли остаться только сильные одаренные, которые перешагнули порог ранга великого мастера, да те, в ком текла драконья кровь. Потому как, судя по лицу Дарьи, на нее льющаяся сверху сила серьезного воздействия не оказывала. Стоило нам показаться на крыше, как голова гиганта изменила положение и на нас уставился громадный золотой глаз. Истинная кровь Вьерна и местный бог. Звук, который прозвучал дальше, напоминал рев десятков тысяч безумных быков, которым вторило такое же количество труп. С доброй сотни домов сорвало крыши, а я не сразу понял, что это всего лишь смех. Знал бы он, с кем проводит время его дочекова выбрала в качестве объекта любви, наверняка захотел бы отмотать время. Но сейчас речь не об этом. Мьёльнир тонко пискнул, а вот лицо Дарьи неожиданно озарилось гневом. Прежде чем я успел что-то сказать, дева уже подняла лицо наверх, яростно выкрикивая слова. «Да как ты смеешь копаться в моей голове, кто тебе позволял, ящерица?» Я ожидал вспышки ответной злости, но вместо этого дракон снова расхохотался, в этот раз повернув голову в иную сторону и лишив крыш другой городской квартал. «Кровь нашей расы видно сразу. Распознаешь, даже если нельзя почувствовать. Но от тебя прямо несет запахом моего брата. И ты нужна ему, смертная. Вьерн умирает, а ты можешь его спасти». Я покосился на Дарью. Потом представил себе размеры и силы того самого Вьерна. Уж не знаю, как крылатый гость планировал использовать тот факт, что царевна была потомком дракона, но в голову не приходило ни единого варианта, при котором она действительно могла бы помочь, при этом оставшись в живых. Ну в самом деле, не кровь же они переливать будут. Вопрос, скорее всего, касался поглощения родственной энергии, а по сравнению с этим драконом, ее ударье даже не капля, скорее микрочастица. Единственный же способ увеличения объема – использование ее души, что неминуемо означало гибель Рюриковны. Взмахнув рукой, я дал понять деве, что отвечу сам, после чего присоединился к беседе. Чем именно она может помочь? Ты ведь видишь разницу в силе, как человек способен спасти кого-то, вроде тебя. Тот неожиданно продемонстрировал нам ряды огромных белых зубов. Естественно, я вижу разницу, бог. А еще знаю, что могу одним своим ударом уничтожить весь этот континент. После этого любой дом заберет вас голыми руками. Громадный золотой глаз смотрел не моргая, и было абсолютно непонятно, на ком сфокусировано его внимание. Слишком уже большого он был размера. Считаешь, твои угрозы помогут наладить диалог? Хотелось ответить куда более резко, но я прекрасно понимал, что в данном случае у меня нет ни единого шанса. Возможно, я переживу один удар этого чудовища. Может быть, целых два, или даже три. Кто знает, вдруг сегодня парки сплели для меня счастливый узел. Но даже если так, потом он меня все равно достанет. Тогда как мои ответные удары эта махина даже не почувствует. Тем временем, дракон опустился чуть ниже, из-за чего его голос ощущался куда более громко, обрушиваясь на уши оболочки. «Я Тьерн Канабли, родной брат Вьерна, и даже если вы соберете тут все силы этого мира, их не хватит, чтобы противостоять мне, но в этой двуногой течет кровь моего родича, а я пришел отнюдь не для того, чтобы обижать малышей». Внутри ворохнулась злость, к которой быстро добавилось желание все же атаковать, спалив свою искру и доказав противнику, что боги тоже немало стоят в бою. Задавив нерациональную мысль логическими доводами, я поспешил уточнить: тогда для чего ты явился, и что собираешься делать с потомками своего брата? Зачем они тебе? Дракон моргнул, а когда заговорил вновь, в мощном голосе слышалась толика печали. Вьерн всегда желал приключений, к которым прилагалась бы слава, почести и золото. Уже достигнутого ему казалось мало. Это и привело брата в ваше скопление миров. Тут он получил смертельную рану. На момент замолчав, яростно выдохнул, создав над городом облако кипящего марева. Вернее, она станет такой, если его не спасти. Все, что требуется, его потомок, который искренне желает помочь. Так уж сложилось, что единственные, в ком здесь поблизости его кровь, это двуногие. Но я могу обещать тебе, драконица, никакой угрозы для твоей жизни нет. Скорее, наоборот, если все получится, тебя ожидает щедрый дар. Просто скажи, что ты согласна, и уберемся уже из этого затхлого мирка. Теперь по лицу царевны скользнула тень неуверенности. Опустив глаза, посмотрела на меня. Потом снова глянула на Тьерна. Когда я вернусь назад, тот снова гневно дохнул раскаленным воздухом, но уже не так сильно, как в первый раз. Не уверен, это может потребовать всего 3 дней, а может и 3 лет. Все зависит от того, насколько успешно пойдет процесс излечения. Губы белокудрой валькирии сжались в тонкую полоску. Желаю, чтобы прошло 3 дня, максимум неделя. Еще ты поможешь нам справиться с бунтовщиками. Несколько секунд он молча смотрел на нее, потом вниз рухнул такой поток силы, что предыдущее давление показалось чем-то абсолютно несущественным. Даже у меня чуть подогнулись ноги. Разум уловив панический крик Прохора о падающих конструктах, которые не выдержали нагрузки, а наверху снова раздался рев Тьерна. «Кажется, ты не совсем верно меня поняла, двуногая, в которой течет кровь брата. Я не могу контролировать, сколько времени займет его восстановление, и не собираюсь влезать в вашу песочницу, чтобы разрушить чей-то домик из земли и воды. Со своими проблемами вам предстоит разобраться самостоятельно». Сделав короткую паузу, продолжил: «Могу лишь обещать, что если пойдешь со мной по своей воле, то я обойдусь без разрушений при своем уходе. В противном случае, вашему миру придется немного измениться. Пара новых континентов там, несколько свежих архипелагов здесь, запущенная по всей планете цунами. Скучно точно не будет». Дарья оскалила зубы. «И ты думаешь, после такого я стану помогать тебе или твоему брату?» Странный рычащий звук, который издал крылатый собеседник, видимо, означал смешок. Следом над городом понеслись и раскаты мощного голоса. «Наивное дитя, неужели ты думаешь, что нет способов вынудить тебя захотеть? Полсотни лет в нужных условиях, и ты сама станешь желать помощь своему предку. Брат несколько веков ждал, пока отыщется кто-то с его кровью. Сможет протянуть и еще 50, а дольше ты не продержишься, это я тебе гарантирую. Интересные у них смертельные ранения, с которыми можно веками ожидать помощи». Царевна молчала, хмуро рассматривая дракона. Тот же, спустя 10 секунд, заговорил вновь: «Я всего лишь хочу ускорить процесс, а заодно проявляю уважение к тем, кто может быть важен для самого Вьерна. Хотя мог бы просто забрать тебя отсюда и объяснить все только после того, как мы оказались бы на месте. Тем не менее, я веду светскую беседу и пытаюсь решить все без применения силы. Учитывая его мощь, дракон, скорее всего, говорил правду. По крайней мере, я не видел ни одной причины, по которой он не смог бы молча забрать с собой Дарью. Даже если среди крылатых созданий не было принято наносить вред потомкам родственников, то в данном случае с девой ничего бы не произошло. Что касается иных смертных, то на них Тьерану точно было глубоко наплевать. Глянув на деву, я снова вклинился в беседу. «Тебе подойдет любой потомок Вьерана», — дракон чуть шевельнул гигантской головой, а слева разъяренной кошкой зашипела Дарья. «Даже не думай, я не отдам Инну или Константина. Исключено». Я покосился в ее сторону. «А что насчет Иоанна?» На лице царевны заиграла легкая улыбка, а сверху громыхнул голос. «Вы уже слышали, я не стану лезть в вашу песочницу и участвовать в интригах. Цель уже передо мной. Осталось только понять, придется мне забрать тебя силой и разрушить этот мир движением своего хвоста, или ты пойдешь сама». Мерзкое это чувство, стоять напротив громадной мощи и прекрасно понимать, что ты ничего не способен сделать. Даже если выложишься настолько, что потом окажешься на грани смерти, то лишь пощекочешь противника. Секунд 15 стояла тишина. Потом слева раздался уверенный голос Рюриковны. «Я согласна, но ты...» Договорить он ей не дал. Небо окрасилось золотистым, после чего дракон попросту растворился, оставив после себя легкое свечение и что-то вроде пыли, которая осыпалась вниз. Точно таким же образом исчезла и Дарья, а сорвавшийся с моей руки Мьёльнир в мгновение ока очутился на месте, где та только что стояла. «Есть!» Получилось все. Повернув голову к зависшему в воздухе камню, который опять принял облик ежа, я поинтересовался, что именно получилось. Тот всплеснул лапками и неожиданно улыбнулся. «У нас есть путь к логову дракона». Глава 4. Уточнить я ничего не успел. К моменту, когда Мьёльнир договорил, на меня уже обрушилась волна трофейной энергии. До того ее блокировала сила Вьерна, а теперь мощь Засекина подтягивалась и стремительно впитывалась в искру. Правда, ее оказалось неожиданно мало. Настолько, что у меня лишь зашумело в голове да слегка зашатало. Ничего более серьезного. Видимо, сказывался тот факт, что в основе возможностей князя лежали чужие артефакты. Сам по себе, он заметно сильнее, после всех манипуляций с каркасом не стал. Тем не менее, на какое-то время стало не до разговоров. Стоило очнуться, как в голове снова послышался голос спутника. «Вы СС все, ты готов СС слушать?» Почувствовав мысленный подтверждающий посыл, сразу же принялся излагать. «Я запечатлел техники, которые применил Тьерн. Если хватит СС силы, мы можем отправиться за ним». Внутри меня ворохнулось изумление, а следом за камнем послышался рык сандала. «Нельзя БРРР рассать БРРР к концу». Мьёльнир отправил схему плетений, которые использовал дракон. Формат использования силы критически отличался от привычного, но в целом, это был обычный комплекс, который мог использовать практически кто угодно. Правда, не у всякого окажется божественный спутник, способный с такой точностью улавливать чужие комбинации. Еще одна загвоздка – объем силы, необходимый для применения набора техник. Требовалось ее столько, что, пожалуй, пришлось бы спалить четверть своей искры, чтобы уйти тем же путем, что брат прародителя Рюриковичей, либо вскрыть пару алтарей, которые принадлежали сильными родам одаренных, возможно, даже с десяток. К моменту, когда я закончил изучение новой информации, на крыше приземлился призрачный конь Оболенского, с которого соскочил сам князь. Окинув взглядом окрестности, нахмурился, потянулся к пространству силой, присмотрелся. Потом повернулся ко мне, вопросительно приподняв брови, и я принялся говорить. «Дракон, брат того, что когда-то основал династию Рюриковичей, наделив их новым даром», — чуть помедлив, добавил. «Теперь основатель рода ранен, а Дарья ушла с его братом, чтобы спасти предка». Момент Патриций постоял с хмурой миной, потом подкрутил правый ус. «Просто взяла и ушла», — я слегка качнул головой. «Он угрожал разрушить весь мир, ты же наверняка слышал. Утопить одни континенты и создать новые. Силы бы у него хватило. Никто из нас не смог бы остановить подобного противника». Тот насупился, но мрачно кивнул. Коротко поинтересовался: «Что теперь делать?» Сверху рухнул сандал, зависнув рядом со мной и переходя из призрачного в обычный вид. «Спасать БРРР к концу. Найдем силу, доберремся до нее, и верер в нем». На лице Оболенского снова появилось вопросительное выражение, а за его спиной на крышу опустились Найхвайгифер, следом за которыми возникли Асука с Прохором. Мьёльнир скопировал техники, которые дракон использовал для перехода. Если отыщется достаточно силы, их можно воспроизвести. Секунду помолчав, я добавил: правда, есть две проблемы. Неизвестно, сколько это займет времени. К моменту, когда мы вернемся, этот мир может стать выжженной пустыней. А во-вторых, дракон все равно никуда не исчезнет. Пока в моей голове нет ни одного варианта, который позволил бы сражаться с ним на равных. Кавалергард задумчиво покивал, а мигом оказавшаяся рядом Нейхва повела взглядом и немедленно поинтересовалась, что здесь случилось. Пришлось еще раз, пусть и крайне коротко, озвучить обстоятельства дела, после чего браться за Дарфан. Мне все еще требовались добровольцы. Правда, тут почти сразу возникла проблема. Дарьи рядом не имелось. Алексей оказался заблокирован в Кремле и лишен связи. Новый канцлер, которым стал Тайниковский, что когда-то собирал на меня данные по приказу Рюриковны, находился с ним. Конечно, оставались вице-канцлеры, но это не тот масштаб, чтобы отдавать приказы князьям. А у меня, банально, не было всех нужных контактов. Да и не станут они вот так запросто выполнять любую мою команду. С армией было не проще. Имперский министр военных дел отвечал лишь за технические вопросы, снабжение, обеспечение, финансирование разработки вооружения и прочее. Генеральный штаб занимался планированием операций, а все его приказы подлежали визированию со стороны императора, либо назначенного им представителя. По крайней мере, в мирное время. Все командование фактически было завязано на фигуру правителя империи. Именно ему подчинялись все части, группировки и гарнизоны. При этом сам он был недоступен, а представителя в генштаб пока еще не назначил. Конечно, у меня вышло надавить на факт открытого мятежа, и глава штаба согласился сотрудничать. Хотя, тут скорее сыграла роль понимание того, что я могу попросту обвинить его в измене и казнить на месте. А еще голос Оболенского на заднем фоне, который предлагал всыпать генералу розок, мол, с этим юнцом только так и надо. Но ситуации это сильно не помогло. Мне требовались именно добровольцы. Спущенные через штаб запросы не дали никакого результата. Части были готовы отправить солдат по приказу, но такой подход не принес бы никакого результата. Закончив очередной разговор, я замер на крыше с Дарфаном в руках, чувствуя, как внутри закипает злость. Сразу две попытки вторжения, которые произошли практически одновременно. Появившийся могучий дракон, еще божественный дом, который запустил технику сопряжения и в конце концов обязательно сюда заявится. А добавкой к этому прекрасному блюду шли смертные, которые вели себя так, как будто все происходящее – очередной виток интриг и борьбы за власть, где надо оказаться выше своих конкурентов. Внутри начала разгораться злость, и в этот раз я присмотрелся к ней более внимательно. Действительно, почему я пытаюсь играть по правилам, еще и тем, которые установили смертные? Бог я в конце концов или нет? Возможно, пора вспомнить заветы Марса. На крыше появился пошатывающийся Александр Оболенский. Как выяснилось, он был ранен и потерял сознание, но уже успел оклематься. Шуйские, к счастью, находились не здесь. Василина с Олегом решили остаться в особняке, который принадлежал их фамилии. А сын Ратибора оказался достаточно силен, чтобы пережить атаку. Хотя, на мой взгляд, Засекин просто не стал его добивать, спеша добраться до основной цели. Я же, после короткого раздумья, вышел на связь с Олегом, который так и находился в империи Цин. «Отправь призрачных конструктов в Тибет. Пусть протестируют их защиту и оценят ее. А если получится, то соберут информацию о силах противника. Если вдруг обнаружишь Лаптева, сразу же свяжись со мной и продублируй данные Ульриху с Кристиной». Безусловно, тот слегка удивился приказу, но подтвердил, что все сделает. Следом я отправил шефу разведки Рюриковичей контакт Георгия Махова, а потом позвонил последнему сам. Дал команду дождаться данных о проведении безумным инкским патрициям очередной церемонии жертвоприношений, которые он стал притворять в жизнь на площади своего центрального города, и нанести удар. Как правило, инки резали людей при свете дня. Во Владивостоке, по идее, тоже должно быть солнце. К тому же, теперь у Маховых был родовой алтарь. Они могли ударить по любой точке мира, которая в данный момент была освещена. Силы бы потратили на это больше, но тем не менее задача была реализуемой. Следом объяснил задачу главе разведывательного крыла Рюриковичей. К счастью, этот смертный спорить не стал. Конечно, я собирался добраться до инка лично и преподнести его уничтожение, как своего рода показательную казнь, но рухнувшее с неба облако концентрированной солнечной силы, которая спалит циклопового выродка с его ближайшим окружением, тоже неплохой вариант. Глянув на Оболенского, который впал в некоторую прострацию и даже не прислушивался к моим разговорам, поинтересовался: «Тебе ведь все еще нужны кавалергарды?» Тот перевел на меня взгляд, но, кажется, не сразу понял, о чем я говорю. Наконец сфокусировался и кивнул. Приказ его величества никто не отменял. Разум царапнуло раздражение, но с ним я быстро справился. У всех есть свои отличительные черты. В случае с Ратибором, это лояльность Рюриковичам и данная их роду клятва. Звони всем князьям и прочим дворянам, что живут в Петербурге. Сообщи, что объявляешь набор в новую лейб-гвардию и проведешь смотр в центре города, около Михайловского дворца. На его лице мелькнуло оживление, которое, правда, почти сразу слегка потухло. Так они ведь поймут, что я их потом на Москву поведу. Все уже знают, что там мятежники объявились, которые силами неведомыми владеют. Мне оставалось только пожать плечами, пообещая им что-то. Близость к престолу, преференции, власть. Даже если большая часть откажется, кто-то все равно согласится. Спустя несколько секунд Патриций уже пробовал дозвониться до кого-то из столичной знати, а я набирал Лере. Обменявшись с девой приветствиями, поинтересовался, что у нас по храму Зевса в Афинах. Выяснили, кто его строит. Та секунду помолчала, а когда заговорила, в голове было легкое превосходство. Вообще, разведка – это сфера ответственности Кристины. Но в Греции нашлись верные последователи Меркурия, которые смогли войти в организацию, что занималась подготовкой к строительству. Она замолкла, и я поторопил богиню смерти. Конкретнее, что получилось выяснить? Брюнетка вздохнула. За последние сутки разного рода культов возникло множество, но этот существовал еще до выступления Блуа в качестве организации по изучению мифологии и выпуска книг по этой тематике. Что-то вроде небольшого кружка по интересам. Снова сделав короткую паузу, добавила: «Может, я лучше сброшу все одним документом тебе на Дарфон? Так будет быстрее и проще, чем все пересказывать». Я согласился, и спустя несколько мгновений устройство звякнуло, оповещая о пришедшем сообщении. Кружок по интересам и правда был достаточно узкого состава, всего пара десятков смертных. Но если посмотреть на их фамилии, все становилось куда интереснее. Почти все происходили из старых родов одаренных, которые давно существовали в Греции, почти не участвовали в управлении государством, которое относительно недавно получило автономию от Оттаманской порты. А в той кровавой войне, по итогам которой османы захватили эту часть Балкан, предпочли затаиться в тылу. Да и сейчас оставались в тени, никаких громких титулов, бесшабашных политических заявлений или высоких государственных постов. Другая часть, которая была несколько меньше, местные бизнесмены, само собой, тоже из числа одаренных, но из куда менее именитых родов, зато с солидными суммами денег. Согласно отчету людей Леры, именно они финансировали строительство громадного храма Зевса. Более того, планировали строительство еще целой серии подобных сооружений, и посвящены они было не только главному богу эллинского пантеона, Арис, Аполлон, Гея, Артемида, Посейдон и даже Немезида с Танатосом. Список был обширный. Единственное «но», если у храма Зевса был хотя бы заложен фундамент, то все остальные находились на стадии проектирования.